Ничего. Ноги у Аркадия Ивановича ослабели. Этого-то он и боялся больше всего. Не хватит какой-нибудь бумажки. Того, что к своей матери подхораниваете. Но ведь фамилии у нас одинаковые. И вот свидетельство о смерти мамы и штамп с указанием участка, мало ли что. Метрика ваша нужна. Появилась уборщица с ведром. От ее красных голых икр шел пар. Она выплеснула воду за угол конторы и, возвращаясь, бросила через плечо весело и добродушно. «Ладно тебе, Палыч, здесь-то чего выеживаться?» Бригадир зацепил взглядом сверкнувшие в дверном проеме икры и хмыкнул. Паренек, стоя чуть поодаль, наблюдал за происходящим. Левой рукой Аркадий Иванович продолжал прижимать к себе урну, а правой принял так и не пригодившиеся документы. Он, как школьник, виновато стоял перед бригадиром в своем пальто с серым каракулевым воротником в каракулевой шапке-ушанке и казнил себя за то, что вырядился. «Может, — думал Аркадий Иванович, — он сделал это специально, на всякий случай, чтобы выглядеть позначительней. Надеялся, что тогда с ним не посмеют вот так. И к чему было это детское? Мама. Разжалобить хотел, что ли?» От этих мыслей ему стало еще тошней. Теперь все было поздно. Колокол кладбищенской церкви пробил 4. Начинало смеркаться. То, что он так тщательно спланировал еще вчера и уже почти осуществил, в один миг рухнуло. Аркадий Иванович сунул бумаги в карман, поднял сумку и, тяжело ступая, двинулся к выходу с кладбища. Сейчас он не имел права сносить унижение. «Старик! Эй, старик, погоди!» Только со второго раза Аркадий Иванович понял, что зовут его, и остановился. «Ладно, документ потом донесешь. И расплатишься потом. А ты — дембеля!» И бригадир стукнул по плечу молодого рабочего. «Шуруй! Учись!» Догнав Аркадия Ивановича, могильщик хотел взять у него урну, но тот покачал головой и отстранился. До места шли долго. Так, по крайней мере, показалось Аркадию Ивановичу. Могильщик все время что-то спрашивал, заглядывая сбоку ему в лицо, но тот молчал. Утром Аркадий Иванович думал, что будет все делать один, спокойно, с душой. Но получилось иначе. Могильщик размотал проволочку на калитке, и они вошли в ограду. Земля под снятым слоем снега показалась Аркадию Ивановичу очень черной, свежей. Он попросил копать ближе к кресту, чтобы еще место осталось. Когда он собрался опустить урну, могильщик остановил его. Родным не положено. Он забрал урну из рук Аркадия Ивановича, и теперь они стояли друг против друга молча. «Ну что же вы?» В голосе могильщика звучало укоризна. «Попрощаться надо?» Аркадий Иванович смотрел, не понимая. «Просто коснитесь». Могильщик протянул ему урну, и Аркадий Иванович расслышал сухой царапающий звук пересыпающегося песка. Они снова стояли молча. «Теперь левой рукой возьмите 3 горсти земли и бросьте в могилу, а потом правой рукой 3 раза перекреститесь». Аркадий Иванович послушно сделал, что было велено. Легким движением лопаты могильщик засыпал ямку и утрамбовал землю. «А теперь кладите цветы». Когда все было закончено, паренек довольно вздохнул. «Ну вот, похоронили». Спохватившись, Аркадий Иванович достал деньги, но паренек замотал головой. «С вас не возьму. Тут других для заработка хватает». «Нет-нет, тебе по должности положено. Отказываться нельзя». И Аркадий Иванович неловко сунул ему в карман ватника 1000-ную бумажку. «Вот, пустяк, на пиво и сигареты». «Спасибо. Только я пиво не пью, а курить бросил». Паренек улыбнулся. «Но я пошел. А вы тут не засиживайтесь. Через полчаса темно будет». Пока они разговаривали, могилу укрыл снег. Он падал легко и тихо. Он был нежный, похожий на лебединый пух.